Но Валтор успокоился сам, одарил меня недовольным взглядом и приблизился. «Почему ты его не остановила?» – вопросил Валтор рычащим голосом. «Или хотела, чтобы он тебя поцеловал?» «Да, мы целовались. В Нижней Земле и когда я была под заклятием Даркара. В обоих случаях я не могла ничего поделать. А в этот раз, Валтор прав. Почему я не остановила его?» – задумалась о Линере. «Это просто отговорка. Блум!» – начал Валтор уже не так зло, но я его перебила. «Я не знаю», — воскликнула я, со скалом глядя на Валтора. «И я не хотела его поцелуя. Скай для меня хороший друг, он мне дорог. Но люблю я тебя», и лишь после осознала, что только что произнесла. Я впервые почувствовала, как лицо вспыхнуло в смущении. Зато все проблемы были решены, а Валтор лукаво улыбнулся. Я замерла с приоткрытым ртом и отступила на шаг. Не знаю, куда деваться. Мне не нравится его улыбка и этот хитрый взгляд. «Ну, это...» — замешкалась я, оглядывая пляж. На свету танцующего пламени я видела заинтересованных Лиен и Агнес. Ли так коварно поигрывала бровями, а Агн тихонько посмеивалась. Брендон просто улыбался, а Скай скорчил огорченную мину расстроенного влюбленного, чувства которого были так жестоко отвергнуты. «Да, я люблю Валтора, я люблю Линера. Это одновременно один и тот же человек и совершенно разные люди. Но он, мой возлюбленный, сейчас стоит передо мной. А как же то, что было между нами?» Голос Скай дрожал. Он порывался подойти ближе, но яростный Валтор быстро успокоил солнечного ведьмака. То, как мы прогуляли уроки и были вместе. Уточнить, чем именно мы занимались, Скай не решился. Да и все присутствующие уже догадались, о чем он. Тогда, в кабинете Линши, я заявила об этом прямо. В тот момент не было только Брендона и Лиен. Именно Ли встрепенулась, понимая, что пропустила что-то особенное, интересное. Тогда я была под заклятием Даркара и считала Лина простым профессором, а тебя, своим возлюбленным, объяснила я Скаю. У настоящей меня все наоборот, ты мой дорогой друг. Скай вовсе повесил голову. Я не в первый раз говорю ему это. Неужели он не понимал, что мое отношение к нему далеко от влюбленности? Почему Линер и Валтор, Брендон догадливы, а Скай, он попросту слепо влюблен? Значит, начал Скай подавленно, но тут же запнулся. Но вдруг он встрепенулся, вскинул голову и со всей серьезностью произнес, вперев в меня взгляд: «Но даже если так, я знаю, что ты ко мне неравнодушна, и я буду бороться, бороться за тебя». И я, его сияющий золотым взгляд упал на Валтора, не проиграю. Подобное в репертуаре Ская, он не мог сказать иначе. Он всегда идет до победы, до последнего, но в этом случае им лучше было отступить. Вступать даже в холодное сражение с противником, не только сильно превосходящим по силе, но и с противником, имя которому Валтор. Это же самоубийство. Скай уже сражался с Линером по-настоящему, кажется, в полную силу, и испытал на себе огонь Лина, который в тот день был серьезно вымотан. Неужели он не понял, что это чертовски опасно? Линер может быть жесток, а Валтор убьет человека как комара, и даже не задумается о его смерти. И по ауре Валтора я вижу, что он принимает вызов и тоже готов сражаться до последнего. «Из-за меня, за меня, я не побоюсь твоей силы, Валтор. Я знаю, Блум любит меня. Пусть сейчас только как друга, но ее любовь изменится. Я докажу, что я лучше тебя». Скай вскинул руку, ткнув пальцем в разозленного Валтора. Еще немного, и Валтор зарычит от ярости. Слова застряли в горле огромным потоком ругательств в сторону безбашенного Ская. Как можно так рисковать собой? Бросить вызов не кому-то, а Валтору, демону, который создан из тьмы космоса, а сердце его пылает огнем дракона. Как же это глупо и совершенно бессмысленно. Но я ничего так и не произнесла, ошарашенно и растерянно смотрела на уверенного в себе солнечного ведьмака, который сохранял очень напряженный зрительный контакт с Валтором. Девочки и Брендон молчали, наблюдая за ними. Я порывалась высказаться, но впервые в жизни я молчала, когда в душе бушевал ураган. Впервые в жизни мне так хочется сказать, что Скай идиот, но я не могу. «Хорошо», — Валтор прервал мои мысли, — «я принимаю твой вызов. Ты не первый и не последний, кто желает со мной сразиться один раз или растянуть удовольствие на недели, месяцы или даже года», — произнес Валтор. Жестокая ухмылка украсила его губы. «С этого момента ты не подойдешь к Блум ни на шаг, мелкий засранец, возомнивший из себя великого творца». «Кто из себя еще творца возомнил, огненный ублюдок?» — прорычал Скай, сжимая кулаки. Валтор дернулся, цыкнул и ответил на оскорбление только хмыканьем, продолжая свои слова. Блум, возможно, не так сильно любит меня, как Валтора, но Линер для нее очень дорог, как и она для меня. А ты всего лишь ведьмак с первого курса Облачной башни, ты мой ученик, а я твой профессор. И огонь дракона сильнее любого солнца. Не будь так уверен, что победить меня будет легко. Ты всего лишь демон, которого легко одолеть солнечным светом. Это действительно так, демоны боятся солнца. Как говорили на историях и упоминали на практике черной магии. С закатом, когда опускаются сумерки, советуют не покидать дома, квартиры, в нашем случае общежития или людные места, не стоит оставаться одному. Именно в это время выходят демоны. Любая ведьма, любой ведьмак знает, сумерки – это черта между мирами. В одном живем мы, люди – это день. В другом же обитают демоны и ночью для них настоящее раздолье. Но стоит появиться первым лучам солнца, как демоны тут же убегают прочь. Самые низшие сгорают, рассыпаются в пепел, средние по иерархии, по силе жутко боятся, а высшие бывают разные. Некоторые опасаются солнечного света, стараются бывать на нем реже, другие просто не любят его. Одни из самых необычных, полагаю, самых сильных, им все равно на солнце. И Валтор относится именно к этому рангу. Он человек, обращенный в демона, и скорее всего, не подчиняется иерархии народа ада. Он волшебник, властитель огня дракона. И он. Но я не простой демон, вкратчиво произнес Валтор. Ты когда-либо замечал, что я опасаюсь выходить на солнце? Или на практике перед лекцией мне больнее от твоих ударов, чем от магии другого ученика? Скай задумался и с неохотой мотнул головой. Поэтому не рассчитывай на свою особенную силу. Да, твоя магия велика, она страшна для многих, но не для меня. Для меня твой энергетический солнечный шар будет таким же, как и любой другой, сказал Валтор и направился к костру, возвращаясь к делу. Этим он показал, что напряженный разговор закончен. И что, и этим завершился наш грандиозный отдых? Неужели мы уехали из Облачной башни дружной командой, а вернемся все рассорившиеся? Для этого Линша отправила нас сюда. Опыт порождает самоуверенность, а самоуверенность может стоить жизни, профессор Линер, надменно произнес Скай, будто выплюнув фразу, и гордо подняв голову, направился к палатке. А я так ничего и не сказала. Возможно, мое слово ничего бы не изменило. Я застыла, глядя вдаль озера. А Брендон, готовый разнимать взбешенных мужчин, поняв, что реки крови миновали нас сегодня, безмолвно вернулся помогать Валтору и не докучал его просьбами успокоиться. Тогда Валтор говорил, что в Облачной башне все иначе, чем в любой другой школе. Здесь не часто заикаются о должности учителя или ученика как о социальном статусе. Сейчас же Валтор этим напомнил Скаю, что он сильнее и мудрее, что его опыт мага превышает опыт ведьмака первого курса. Но в Облачной башне все равны и все имеют равные права. И такие передряги между учеником и учителем — это нормально. Но почему все это происходит вокруг меня? Неужели ради меня? Можно так собачиться? А что между вами было? Вдруг услышала я со стороны шепот Лиин. Я обернулась и вздрогнула. Подруга была совсем рядом и с мольбой взирала на меня своими большими блестящими глазами, будто в душу смотрела. Я вздохнула. Под заклятием Даркара я начала думать, что Скай – мой возлюбленный. И когда мне было тяжело на душе, когда я не понимала, почему я говорю не то, что думаю, почему действую не в своем характере, только он был рядом со мной. Я вспомнила тот день, когда окончательно спятила под тьмой Феникса и начала вести себя как полная идиотка. Я могла остановить эту новую себя, но мне не хватило сил. За это я себя ненавижу. Я делала больно друзьям и Линеру, ранила многих ведьм и ведьмаков своим небесным пламенем, заставила волноваться черную пантеру, мою любимую черную кошку, которая хотела мне помочь, но не знала как. Я практически полностью уничтожила нашу школу и отдала кодекс Даркару. Я сильно выдохнула сквозь зубы и продолжила тушить любопытство Лиин. Сначала я просто попросила его обнять меня. Кажется, глаза Ли загорелись еще больше от предвкушения. А после, вместо того, чтобы идти на зельеварение, мы убежали в общежитие. И на 2 часа остались у Ская. Он живет в комнате один, и мы. И вы ублажали друг друга страстными поцелуями и горячими прикосновениями, протянула Лиин, достигшая пика удовольствия. До Линера в постели со своими умениями Скаю очень далеко. Лин поистине великолепен. Нет, идеален. И как тебе? Тут же вопросила Лиин. Как Скай? В смысле, нормально, буркнула я. Всего лишь нормально, огорченно выдохнула подруга. Я ничего не ответила. Обошла Лиин и быстро скрылась в палатке. Хватит с меня на сегодня приключений. Сюда нас отправили отдыхать. И одной ночи в сутки, даже 10 часов сна для меня недостаточно. Иногда мне хочется вернуться в детдом в Гордении, где единственное, что обо мне кого-то будет заботить, это не сбежал ли я снова и не разбил опять со своей командой паре детишек лица. Я сидела на спальном мешке, который уже нагрелся от меня и приятно согревал ноги, а небольшая походная лампа создавала ласковый уют. Я же переоделась в длинный мягкий свитер и медленно расчесывала волосы. Глумикс, который так и не исчез, не вернулся к ведьминскому обличию, и ожерелье, подаренное принцами тритонами, лежали в одежде. Жаль, что не умылась, но выходить из палатки в тот холодный суматошный мир мне совсем не хочется. Почти не слышно суеты друзей на пляже, стрекотание сверчков медленно заполняет все вокруг, редкие звуки животных слышны неподалеку. Молния палатки поднялась и появился Валтор, а после тут же закрыл, да поплотнее, чтобы никто не помешал нашему отдыху. Валтор не спешил переодеваться, откинулся на спальный мешок и расслабленно выдохнул, прикрывая глаза. Я не сводила с него взгляда. Валтор, конечно же, заметил мой взор на себе. Если он меня не выведет, не покалечу, можешь не волноваться. Так вот о чем он подумал, когда увидел, что я напряжена. Я отложила расческу и вздохнула, ложась рядом. Зачем вы это затеяли? Зачем из-за меня устраивать такие побои? Вот именно, что вы можете друг друга покалечить, серьезно говорила я. Валтор повернулся на бок, откинул волосы на спину и внимательно посмотрел на меня. Я не отдам тебя какому-то самоуверенному сопляку. Валтор коснулся пальцами моей щеки, убрал вьющуюся прядку за ухо. Ладонь скользнула по моей шее и остановилась на плече, пальцы гладят кожу. Если уж на то пошло, может, я сама решу, с кем мне быть. С легким недовольством ответила я, и заметив легкое удивление Валтора, тут же ответила с легким смущением, вспоминая свое признание 20 минутами ранее. Ты и так знаешь, с кем я хочу быть. Валтор улыбнулся и, передвинув руку на талию, жадно притянул меня к себе и сильно поцеловал в макушку. Я уткнулась в его грудь, касаясь ладонями гладкой бледной, не загорающей на солнце кожи и прекрасных соблазняющих рельефов на животе. «Знаю, но утереть нос ему я более чем хочу», — мягко произнес Валтор. Я устало вздохнула. «Лучше бы думали о том, как Даркара победить, искали его слабые места, а не сражались друг с другом». Валтор не отвечал достаточно долго. Я уже подумала, что он заснул, но аккуратно приподняв голову, я увидела, как он смотрит куда-то в одну точку и явно о чем-то глубоко размышляет. И стоило мне взглянуть на него, как он ответил: «Блум», — начал Валтор, — «у Даркара нет видимых слабых мест». Я ошарашенно расширила глаза. «Не может быть. И как его тогда победить? Неужели у нас нет шансов?» А Валтор продолжал, размышляя: «Видимых нет, его нынешний облик, его сила, разум, мышление, в этой инкарнации Даркар достиг совершенства. Но слабости есть у всех, только Творец не имеет ни сильных, ни слабых, потому что он всемогущ. Но разве Даркар, темный феникс, не противоположность Творцу, великому огненному дракону?» «Да, противоположность, но у нынешней инкарнации великого огненного дракона есть заметные и очень серьезные слабости, а у инкарнации истинной тьмы их почти нет». «Почти, Блум», — я хмурилась. «Почти, не значит, что их нет совсем». Я поднялась, выбралась из ослабших объятий Валтора, и его руки тут же сомкнулись вокруг моих бедер, вновь притягивая ближе. И я не удержалась и упала на Валтора, устроилась на его животе, упираясь ладонями в грудь. «Очень соблазнительная поза, на нас так мало одежды. И что же нам делать?» — спросила я уже менее встревоженно. Объятия любимого, прикосновение, наслаждение спокойствием рядом с ним, разговор — это разморило меня, и очень хочется забыть о Даркаре, его планах и шпионах, и получить ласковый «нет», страстный, глубокий и жаркий поцелуй от Валтора. Я пытался отыскать способ его одолеть еще 1000 лет назад, когда он только поработил моих матушек, но все бесполезно. Он знал каждый мой шаг и считал, что якобы подчинил себе дракона. Но когда понял, что моя сила не полная, что это всего лишь капля огромной силы Творца, пусть и развитая, нашел источник великого света и атаковал домино. Но сила Творца защищена, она глубоко в твоем сердце. Валтор такой расслабленный и задумчивый, таким он не показывает себя никому, только мне. В такие моменты он такой естественный и невероятно красивый, а его слова, хотя и очень важные, но будто пролетают мимо меня. Я им зачарована, Не могу оторвать глаз, он превосходен. А эти длинные русые волосы небрежно разбросаны вокруг. Челка слегка закрывает прищуренные глаза. И он не только упустил возможность забрать источник силы Творца, но и потерял своих сильных слуг. А теперь он пытается забрать твою силу, чтобы получить доступ к еще большей власти. Он захватит и свет, и тьму. И если это произойдет, он станет непобедим. Я склонилась, опустилась на его грудь, поудобнее располагаясь на бедрах, ерзая. Мои волосы спали на его лицо, почти закрыли доступ к свету лампы, и мы смотрели друг на друга в полумраке. А Валтор был по-прежнему спокоен, но руки сжали мою талию. Я уже не желаю ни о чем разговаривать. Единственное, что вырывалось у меня изо рта, это его имя, Валтор, и поэтому мы должны не позволить ему схватить тебя. Больше ничего Валтор не произнес. Мой поцелуй заткнул ему рот, и мы принялись жадно исследовать языками рты друг друга. Руки Валтора забрались под длинный свитер, подняли его и быстро стянули, накрыв походную лампу. Валтор нашел рукой источник слабого света и нажал на кнопку. И вокруг стало очень темно, плотная ткань палатки не пропускает легкий свет солярии, которая только-только выбралась из-за высокого леса и осветила пляж. Друзья уже разошлись по палаткам, стало совсем тихо, и время словно застыло. Но для нас с Валтором оно только ускорилось в несколько раз. Я оказалась прижата к спальному мешку, запястья сильно сжаты пальцами Валтора, а его губы не отпускали мою шею, оставляя все новые и новые поцелуи. Каждый становился все сильнее, пока не превратился в укус, а после еще один, и еще. Я прикусила губу, стараясь не вскрикнуть от неожиданной боли. Но когда руки Валтора опустились на обнаженную грудь, умелые пальцы скользили по коже, по талии, бедрам, подцепляли резинку трусиков, надавливая и массируя эрогенные зоны, я уже забыла, что такое боль. Я расслабилась, тяжело дыша, ерзая по спальному мешку. Чувствовала прикосновение губ Валтора к соскам, но не могла видеть, как он с жадностью цепляет их зубами и оттягивает. Я только слышала его рваное дыхание, ощущала, как его длинные волосы немного щекочут мою кожу, и это, когда нет ни капли света, все ощущения обостряются в несколько раз. Ладонь Валтора опустилась между моих бедер, пальцы медленно стянули нижнее белье и скользнули по половым губам, сжимая. Я прерывисто выдохнула. Валтор всегда растягивает удовольствие, даже когда я уже не могу сдерживаться. Он все еще наслаждается прелюдией, и я решила тоже что-нибудь сделать, чтобы удивить и распалить Валтора. Я приподнялась, провела ладонью по рельефам живота Валтора и, чуть слышно сглотнув от легкого волнения, коснулась ткани его плавок, обвела пальцами член и скользнула под резинку. Валтор замер, даже перестал дышать на мгновение, а после сильно выдохнул. «Что ты делаешь?» – шепнул он. «Хочу, чтобы ты получил удовольствие», – ответила я. В темноте нет такого сильного смущения. Я начала скользить ладонью по члену Валтора, сама того не понимая, наслаждаясь. Валтор уронил голову мне на плечо, сильно прижимая меня к себе, его дыхание срывается, губы жадно ласкают мою шею, а моя влажная от смазки рука продолжала ласкать его. Я запрокинула голову, сильно выдыхая. Какой горячий! Зато теперь я знаю, как доставить наслаждение Валтору. Когда Валтор больше не смог сдерживаться и резко вошел в меня, я чуть не вскрикнула. Еще бы чуть-чуть и проблем было бы не избежать. Валтор будто хотел вырвать из меня хотя бы один громкий стон, с каждым очень сильным толчком выводил меня, заставляя вздрагивать и сжиматься, но я закрыла рот ладонью, а второй рукой старалась хотя бы как-нибудь удержаться на спальном мешке и не съехать на холодный материал палатки. Но Валтор был слишком быстр, он входил слишком глубоко, кажется, он еще больше, чем раньше. И когда захватил мои губы в жаркий поцелуй, сжимая пальцами мои лодыжки, я все же не сдержалась и тихо простонала ему в губы. Уже не осталось сил, я просто хотела насладиться и не думать о том, что меня кто-то услышит. И откинувшись назад, выгнулась, постановая, а Валтор, удовлетворенный достигнутым, немного замедлился, растягивая удовольствие вновь. Я не знаю, как долго это продолжалось. Мне было жутко жарко, внутри все сжималось, изворачивалось и вновь расслаблялось, Валтор ускорялся и замедлялся, я никак не могла подстроиться под его темп, и оставив на его спине и плечах пару царапин, изогнулась в стоне, ощущая резко нахлынувший оргазм. Он прошелся дрожью по телу, я закатила глаза, прижимая Валтора к себе сильнее. Тихий рык и Валтор сильно укусил меня за плечо, на что я почти не отреагировала, пытаясь найти себя в этом потоке наслаждения. Сон не заставил себя ждать. Стоило отойти от оргазма, сделать несколько больших глотков прохладной воды и укутаться в спальные мешки, расслабляясь, как веки начали закрываться сами. И в объятиях любимого я быстро заснула и проспала до самого утра без сновидений. Так, как я хотела всегда, чтобы насытиться энергией для будущего дня. Глава 76. Завершение каникул. Возвращение маги. На следующий день мы вернулись в город, собрали палатки, в последний раз немного позагорали на пляже, позавтракали оставшимся вчерашним ужином, а потом, еще раз оглядев прекрасный пляж, на котором мы должны были вроде как только отдыхать, Агнес сделала несколько фотографий, и мы, забрав вещи, направились к остановке через лес. Пару раз заплутали, но удачно выбрались на холмы, и автобуса под палящим солнцем долго ждать не пришлось, он прибыл через 20 минут, привез новых туристов, забрал нас и вновь умчал в город. И весь этот путь я косо поглядывала на двух личностей, которые явно ненавидят друг друга. Скай прожигал раздраженным взглядом Валтора, а он и ухом не водил. Валтор время от времени поглядывал на солнечного ведьмака, и стоило ему заметить этот яростный взгляд, как он властно обнимал меня одной рукой за талию и прижимал к себе, зляская еще больше. Они изрядно поднадоели мне своей холодной битвой, но я не решалась вставить слова, а то, не дай творец, начнутся словесные распри, как вчера. Девочки о чем-то болтали, а после и Брендон подключился. Валтор говорил, что Брендону нельзя доверять. Я не знаю, что он имел в виду, хотя профессор всегда казался мне немного странным и таинственным. В городе мы еще раз прошлись по магазинам. Мы вновь зашли в ювелирный, и снова меня приковали красивые серьги с рубинами и бриллиантами. Это был не тот магазин, в который мы толпой ввалились перед путешествием на горнолыжный курорт. И украшений с рубинами и прекрасно переливающимися бриллиантами здесь было еще больше. Я глубоко вздохнула, проходя мимо, но вдруг меня окликает одна из продавщиц-консультанток. «Девушка, не желаете взглянуть на что-нибудь поближе? Наши драгоценности можно примерять, чтобы точнее определиться с выбором», — вежливо произнесла девушка. Ее серьги и подвеска показывали, что она из Аткуистиса, золотые перья поблескивали на свету ярких ламп магазина. Я мотнула головой. «Нет, спасибо, мне такое не по карману. Я здесь с друзьями», — я указала на восхищенных красотой украшений девочек. Девушка мимолетно взглянула куда-то чуть выше меня, а после вновь приветливо заулыбалась. «Я думаю, ваш возлюбленный подарит вам что-нибудь из нашей коллекции». Она провела рукой над стеклом, скрывающим сияющие украшения. Когда я вникла в ее слова, обернулась. Я так и знала, за мной стоит Валтор, и он понял, что я хочу что-нибудь из драгоценностей. Я не хотела показывать этого, не хочу, чтобы он тратился. «Нет, я ничего не хочу», — пробормотала я и постаралась уйти от взгляда Валтора, но его тяжелая ладонь легла мне на плечо, а после повернула к стенду, и я взглянула на украшение вновь. «Валтор видит меня насквозь. Так что бы вы хотели примерить?» — спросила девушка. Я вздохнула и скользнула взглядом по рядам сережек, и указала на длинные с рубином и россыпью маленьких бриллиантов. Девушка передала их мне и подвинула зеркало. Разглядывая серьги в своих руках стоимостью в несколько тысяч золотых, я вспомнила одну неприятную вещь, и вдруг о ней сообщает сама девушка за витриной. «Ох, у вас же уши не проколоты». Ладонь Валтора чуть сжалась на моем плече, его шепот коснулся моего уха. «В Магиксе, где магические силы не блокируются, они оденутся сами, стоит поднести к мочке. А сейчас посмотри, как они будут смотреться на тебе». Валтор коснулся пальцами шеи, убрал волосы за ухо, и я посмотрела на себя в зеркало. Я перемерила много украшений, и не только с рубинами и бриллиантами, но в итоге остановилась на первых серьгах, уж очень они мне понравились. Но Валтор, похоже, заметил, что мне также пришлись по душе не менее красивые, но чертовски дорогие украшения в комплекте. Я была в прострации, когда Валтор оплачивал эти драгоценности, разглядывала в своих руках и очень хотела высказаться, но Валтор заставил меня забыть об этих словах одним взглядом. «Но Валтор», — возмутилась я, — «зачем ты купил такие дорогие? К тому же и те, и другие. Но ведь тебе они понравились», — невозмутимо сказал Валтор. «А я еще заработаю. Профессора Облачной башни, к тому же кураторы факультетов получают много. А еще я и секретарь директрисы», — Валтор довольно улыбнулся. Вдруг губы Валтора нежно коснулись моего уха, я вздрогнула. «К тому же эти украшения так идут тебе», — будто созданы специально для тебя, моя принцесса», – прошептал Валтор, и я забыла, что хотела сказать, о чем думала. Я мотнула головой и вздрогнула. Воспоминания сегодняшней ночи заставляют меня смущаться. Вдруг на меня со спины навалилась Лиин. Я не могла не узнать ее, этот запах духов, свежесть моря, окутавшая меня в ее объятиями. «Какие великолепные!» — воскликнула Ли, разглядывая украшения через мое плечо. «Они, наверное, стоят целое состояние». Лиин накинула взглядом Валтора, но он никак не отреагировал и вышел из магазина. Я поспешила за ним, а когда остановилась, чтобы открыть свой пространственный карман и положить туда украшения, я все же рискнула пользоваться своей силой, только закрыла его, как ко мне подходит Скай. «Блум», чуть смущенно с улыбкой произносит солнечный ведьмак, «это тебе», и потягивает мне бархатную коробочку, как в фильмах джентльмен преподносит леди некое украшение в подарок. «И это», я протянула руку, забрала коробочку и открыла. Там на мягкой красной подушечке переливается золотое кольцо с топазом, а величественный голубой камень, словно глаза Ская, окружают мелкие прозрачные камешки. «Скай, спасибо, оно очень красивое». Скай счастливо заулыбался. Я собиралась убрать коробочку с кольцом в пространственный карман, но Скай меня остановил. «Ты не наденешь его», немного грустно произнес он. «Я боюсь его потерять. Пока мы на блокирующей магию территории, кольцо не уменьшится по моему пальцу». Скай кивнул. На его губах вновь появилась улыбка. «Кажется, я поняла, в чем суть всего этого. Когда к нам подошел сильно недовольный Валтор, и его взгляд был устремлен на коробочку в моих руках, которую я так и не закрыла, вновь они со Скайем обменялись взглядами, полными искренней ненависти друг к другу. Валтор ничего не сказал, он обхватил меня за плечи и увел от Ская. Я спешно убрала коробочку в волшебный карман. «Не подходи к нему больше», — серьезно сказал Валтор, — «и не разговаривай с ним, это уже фанатизм, так дело не пойдет». Я недовольно нахмурилась, показывая Валтору, что не желаю слушаться этих советов, но ему, как обычно, было все равно на мое мнение, как и на мнение любого другого человека. Если раньше я не обращала на то внимания, что Валтору нельзя вставить слова поперек, но сейчас это вывело меня из себя. Я остановилась посреди коридора и уперла руки в бока, смерив раздраженным взглядом Валтора. «Скай, мой друг», — громко сказала я, — «и ты не имеешь права запрещать мне общаться с моим другом». Валтор расширил глаза и, кажется, хотел что-то сказать, но я его перебила. «И ваши распри меня никоим образом не интересуют. Хватит вмешивать меня в вашу холодную битву», — почти кричала я, и только после заметила, что рядом с нами уже стоят удивленные Лиин, Агнес и Брендон, и счастливый лучащийся радостью Скай, словно весеннее солнышко. Но Валтор, внешне он остался таким же непоколебимым, зато внутри, я прекрасно чувствую его огромную ярость, ненависть к Скаю и всем вокруг, ненависть ко мне, он ненавидит меня за эти слова. Я сглотнула и подавила тяжелое дыхание, опуская голову. Я хотела пролепетать «прости», но чувствовала, что Валтор не желает больше ничего слышать. Я глубоко вдохнула, чтобы произнести хотя бы что-нибудь, как он развернулся и быстрыми тяжелыми шагами скрылся за поворотом коридора торгового центра. А мне хотелось плакать. Я себя просто ненавижу. Зачем я это сказала? Да еще и высказалась при всех. Просто выть хочется. Так отделать Валтора, это нечто, Блум. Воскликнула Лиин. Наверное, еще никто себе не позволял такого. Любого бы Валтор просто сжег на месте. Но ты, Блум, можешь отчитать Валтора за такое поведение. И правильно сделала, Ли скосила взгляд на Ская. Правда, все это начал наш ведьмак. «Его тоже следует отчитать как следует». Скай встрепенулся и поспешил отвести взгляд. «Мне было уже все равно, восхищаются друзья или корят меня. Я сорвалась и побежала за Валтором. Я не хотела его злить и расстраивать. Более того, я унизила его перед всеми. Я должна извиниться, ведь он просто ревновал. Я должна увидеть его сейчас же, понять, что он больше не злится, не волнуется». И пробежав большой зал второго этажа, настигла Валтора, поскользнувшись на гладкой плитке, обхватила его со спины и уткнулась в густые волосы, сжимая рубашку на груди. Чуть с ног его не сбила, не успела вовремя затормозить, но Валтор устоял и замер. «Прости», — пробормотала я, и волосы Валтора попали мне в рот. Я чуть отстранилась, вытянула волосинки и продолжила говорить. «Прошу, прости меня, те слова — это правда», — сказал Валтор, резко разворачиваясь. но я не собираюсь терпеть попытки Ская завоевать тебя». Я закусила губу. «Да, он ревновал. Не извиняйся, ты поступила правильно». Валтор обнял меня, гладя по голове. «Вообще нужно было сказать все то еще на пляже, когда распри только начинались. Но есть кое-что еще». Я отстранилась, вопросительно взглянув на Валтора. «Что?» «Не доверяя ему полностью», — сказал Валтор серьезно. «Я не о нашем соперничестве. Его поведение в последние дни меня волнует». «То есть?» — спросила я настороженно. «Он нервничает. Это началось после снятия с тебя заклятия Даркера. Он стал тише, спокойнее, но если к нему присмотреться, он кажется уставшим, взволнованным. Если его окликнуть, резко вырвать из размышлений, он будет напуган. Да и внешне он уже не такой сияющий вечно позитивный бог солнца, каким раньше казался. Я этого не замечала. Нет, не придавала значения состоянию Ская. Я думала, что он взволнован по поводу предстоящей битвы с Даркером. Неужели все намного глубже, чем я думала? Нужно быть внимательнее к нему. Я поговорю с ним, сказала я. Возможно, у него что-то случилось, а рассказать никому он не может, и проблемы давят на него. Если он поделится, то ему сразу станет легче. Валтор тут же возразил. Я же сказал, не разговаривай с ним без видимой причины. Но я проигнорировала слова Валтора и задумалась, замечая, как он злится, но не так, как раньше. Нотки ревности придают раздражению каплю обиды, которая отражается в глазах Валтора. Он такой милый, что я не сдержала улыбки, но быстро скрыла ее. «Блум!» — рыкнул Валтор. Я весело хмыкнула. И это еще больше распалило Валтора. Не знаю почему, но злым и обиженным сейчас он мне кажется ну очень красивым и милым. Но не думаю, что последнее определение Валтору понравится. Все-таки как хорошо, что он не злится на меня из-за тех слов. В любом случае все мы совершаем ошибки. Только богам не положено ошибаться, на то они и боги. Но ведь Валтор говорил что-то об инкарнации Творца, великого огненного дракона. Разве есть существо, полностью противоположное Даркеру по своей сущности? Я ведь только хранительница огня дракона, его силы. Сразу после небольших разборок в сложившейся ситуации, злых переглядок Валтора и Ская, болтовни с Лиеной удовлетворением тем, что Агнес вновь оказалась наедине с Брендоном и активно пользуется этой возможностью завести разговор, узнать профессора получше и стать к нему ближе, мы отправились на стоянку межгалактических кораблей и поднялись на борт нашего транспорта. Корабль целых три дня скучал в окружении себе подобных и довольно отозвался пиканьем и мерцанием кнопок на прикосновение Ская к панели. Валтор был в предвкушении возвращения магии. Вот-вот мы окажемся за пределами диких земель, и волшебная энергия вновь потечет по нашим каналам, запульсирует словно кровь по жилам. Я так и смотрела на Валтора, любуясь им, тем, как он наблюдает за проносящимися мимо пушистыми облаками и о чем-то размышляет, подперев голову рукой, пока он не заметил мое внимание. Почему-то я встрепенулась и резко опустила голову, принимаясь изучать пол корабля, и вдруг ощутила нечто странное. В теле будто забилась птица и силой пытается вырваться из клетки. Я глубоко вздохнула. Сердце стучало где-то в горле. А сердце ли это, или энергия закипела в жилах? Я не должна нервничать. Ничего страшного не произойдет, я смогу контролировать свою магию, как контролировала всегда. Я подняла голову на Валтора и тут же в ошеломлении отпрянула. Вокруг него все искрилось пламенем Нирна. На мгновение мне показалось, что я увидела дух дракона, а после искры и дымка спали, и черные блестящие волосы рассыпались по плечам, облаченным в светлую рубашку. Расслабленный вздох и глаза открылись, ярко-рыжие огненные глаза. Пальцы сжались и разжались, разминая кисти. Стоило ему взглянуть на меня, как я тут же обхватила его в объятиях. «Линер!» — воскликнула я, утыкаясь лицом в его грудь. Лин замер, но после я почувствовала его объятия, руки, прижимающие меня ближе, и удовлетворенный смешок. На меня свалилось такое огромное счастье, что мне хотелось плакать. «Лин!» Лин вернулся. «Линер, которого я люблю, и мне все равно, что сейчас я веду себя совершенно не в своем характере, я невероятно счастлива вновь увидеть Линера. Валтор несколько грубый и серьезный, властный и вспыльчивый, а Лин грациозный, элегантный, мягкий, спокойный. Мой Лин, только мой, любимый Линер. Блум», прошептал Лин, гладя меня по голове. И его руки, руки совсем другие, пальцы тонкие, длинные, изящные, на ногтях невероятно аккуратный маникюр, как и он сам. Я подняла на Линера взгляд, восхищенно разглядывая его лицо. Это полное эмоций лицо. Не каменное лицо Валтора, которое только и может выражать лишь раздражение и надменность, злость и непоколебимость, а удивление и счастье, улыбка, блестящие глаза и мягкий голос, ласкающий слух. Это то, чего мне так не хватало все эти дни. Я скучала по тебе, выдохнула я, положив голову Линеру на грудь. Он поцеловал меня в макушку. Валтор это и есть Линер, Линер это и есть Валтор. Так скажут все, кто знает, что под Лином скрывается Валтор. Но теперь я знаю, уверена, что это не так, что Лин отличается от Валтора не только внешностью, но и характером. Он отличается всем, кроме силы. Валтор мне нравится, но Линера я люблю. Но ведь я все это время был с тобой, удивленно произнес Лин своим мягким приятным голосом. Только в обличии Валтора. Я мотнула головой. Нет, у Валтора один характер, одни повадки, у тебя же не только отличная от него внешность, но и другой нрав. И Линер мне нравится больше, чем Валтор, серьезно ответила я, и чтобы скрыть смущение, вновь упала лицом на грудь Лина. Линер тихо засмеялся, играясь с моими волосами. Да, ты права, мне тоже больше нравится Линер. Я отвлеклась от возвращения волшебной энергии, которая нещадно полыхала в обители Элина, не давая ему спать. Я перестала нервничать и расслабилась, практически лежа на Линере, который продолжал обнимать меня и пропускать между пальцев мои волосы. По прибытию в облачную башню Скай остался в корабле и сказал, что вернет предоставленный нам транспорт в школу специалистов и вернется позже. А мы, полные сил, маги, желание творить волшебство вновь и нежелание возвращаться в зону блокировки, направились к школе. Я же волновалась, пыталась не беспокоиться о своей возросшей силе, которая вот-вот может вырваться на свободу. И после очередного напряженного вздоха, Агнес решила поинтересоваться, что со мной. «Блум, ты хорошо себя чувствуешь, ты вся красная». Я отмахнулась и скрыла волнение улыбкой. «Да, все хорошо, просто мне немного жарко, наверное, из-за перелета не по себе», легко произнесла я и взяла Линера за руку, сцепляя пальцы в замок. Он вздрогнул. «Блум, что с твоей магией?» Тревожно, но тихо спросил Лин. Я напряженно вздохнула, сильнее сжимая ладонь Линера, и вцепилась пальцами в ткань майки на груди, скользя по стразам. «Тяжело, мне жутко тяжело. Я не понимаю, почему теперь так трудно удерживать магию под контролем. Может, мне не стоило отправляться на эти дикие земли? Может, из-за долгого пребывания на территории, блокирующей магию, по возвращению на Магикс возник такой всплеск силы, который мне не удержать? А может, оно и к лучшему? Может, прямо сейчас отправиться в логово Даркера и выпустить эту силу на него, и тогда мне удастся его одолеть? Я странно себя веду». «Блум», — окликнул Линер взволнованно, и я вскинула голову, прерывая размышления. Друзья уже прошли дальше, ко входу в школу, а мы с Лином остались на мосту. А рассеянно взглянула на Линера, всмотрелась в его лицо невидящим взглядом и ощутила, как его ладонь касается моей щеки, он вглядывается в мои глаза, хмурится. «Похоже, тебе нужен отдых», — сказал Линер и повел меня дальше. «Что происходит?» — спросила я встревоженно. «Еще тогда, на диких землях ты обрела новую силу, твоя магия значительно выросла», — начал Линер. «Глумикс — не просто большая брошка. Этот волшебный артефакт не только придает больше силы, но ускоряет циркуляцию волшебной энергии ведьмы. А то, что он тогда не исчез вместе с ведьминским облачением, это значит, что ты еще плохо контролируешь новые способности, дарованные тебе Глумиксом». Я напряженно выдохнула вновь. Я еще с прошлыми силами не справилась, не научилась контролировать их в полной мере, чтобы использовать более мощные заклинания, так теперь еще. Надеюсь, облачная башня не будет опять полыхать в небесном пламени теперь без заклятия Даркера, пронесся в моей голове голос, и я замерла, застыла с открытым ртом, заметила удивление на лице Линера, и вдруг, сама того не осознавая, воскликнула: «Элин!» Счастливо пролепетала я, широко улыбаясь. Мой любимый дракон замер в своей обители и тоже довольно ощерился, обнажив свои огромные зубы. «Я наконец могу говорить с ним, как прежде. Нам ничего не мешает, ни нехватка энергии, ни белесая дымка, заполонившая на диких землях обители Линетта. Я вижу его, я чувствую его, своего огненного дракона. Как же я скучала по нему. Когда я отошла от счастья, осознание того, что все на меня смотрят и все слышали, что я прокричала имя Элина, свалилось на меня тяжелыми камнями на плечи. Не только Линер, но и Лин, и Агнес, и Скай, и Брендон. Все. А ведь Элина рядом нет. Как я теперь объясню свое восклицание? а друзья смотрят на меня в ожидании. И я придумала. Я завертелась на месте, оглядываясь в поисках своего брата. С интересом и счастьем вглядывалась в воздух, а мысленно просила Эллина появиться где-нибудь рядом со мной. Но он только нахмурился и, попятившись, недовольно взмахнув крыльями. «Твоя сила сейчас слишком нестабильна», — серьезно произнес дракон, мотнув головой. «А огонь в его обители действительно слишком сильно пылает, и я не могу его успокоить. И если я выйду, то может случиться все что угодно. Если ты не выйдешь, то мне придется тебя раскрыть», — прорычал я, скались, повернувшись к друзьям спиной. «Мне рассказать, как два пальца в драконью пасть, а сам потом страдать будет? А кто виноват, что эмоции не сдержал?» — возмутился Эллин, нервно перебирая лапами. Но заметив мой просящий взгляд, со вздохом произнес: «Ладно». Рядом со мной заискрился рыжим воздух, взметнулась вверх дымкой, приняла силуэт человека, и перед нами предстал Эллин собственной персоной. Глубоко вздохнул, прикрыл глаза. Сила взбушевалась. Стоило Эллину покинуть свою обитель, как некому стало удерживать контроль над огнем. Я отошла в сторону, скрылась за спиной своего дракона и, тяжело дыша, вцепилась пальцами в майку на груди. Черт, как тяжело держать эту силу. Кажется, будто она вот-вот вырвется наружу и все уничтожит. Как то небесное пламя. Я помотала головой и выпрямилась. Сосредоточилась на том, что все будет хорошо. Однако не могу не согласиться, Эллин был прав. Кое-что все же случилось. «Все-таки ты меня заметила», — улыбнулся мой дракон и сильно обнял меня. «Я тоже скучал по тебе, сестренка». Он чмокнул меня в макушку, и я ощутила, что сила начала успокаиваться. Эллин ее контролирует. «Эллин», — выдохнула я счастливо, обнимая его. Линер недовольно хмыкнул, сложив руки на груди, а друзья оживились. Агнес заулыбалась, Скай поприветствовал Эллина такой же улыбкой, а Лин замерла, прикусив губу. Она, не отрывая взгляда, смотрела на Эллина, который отвел хмурый взор. Они влюблены друг в друга, они не могут быть вместе. И эта повисшая тишина и порывы ветра, окутывающего облачную башню, мне совсем не нравится, не слишком приятная атмосфера. Я подтолкнула Эллина легонько, рукой в спину. Он шагнул вперед и удивленно обернулся на меня. Я кивнула на Ли и улыбнулась. По лицу Эллина я поняла, что он думает о законах драконов, и я сжала губы, лукаво сверкнув глазами, якобы мы и не такие правила нарушали за свою жизнь, выпутаемся. Дракон благодарно улыбнулся и повернулся к Лин, а она уже подбежала к нему и повисла на его шее. Эллин обнял любимую, зарываясь носом в ее волосы. «Это такая прекрасная картина воссоединения влюбленных. Эллин, я так скучала по тебе», — проронила Лин. «Я тоже очень скучал по тебе», — произнес Эллин, целуя Лин в макушку, а после поднял ее лицо на себя и поцеловал в губы. Я замерла, дыхание сперло где-то в груди. Что это за странное чувство, которое вдруг нахлынуло на меня? Мне очень захотелось оказаться в объятиях Линера или нет, я хочу поцелуя или большего. Неужели тепло, разливающееся по груди, это чувство моего дракона, любовь, которую он испытывает к подруге? Я взглянула на друзей и заметила, что Брендон уж слишком сильно заинтересован в Эллине. Мне кажется, что именно в Эллине, не в отношениях моего брата Илли. И это хмурое выражение лица. Почему мне на ум сразу пришло воспоминание того, как Эллин очень ловко надевал на себя личину и слушал лекцию Брендона на зельеварении, а после в аудиторию ворвалась я. А для нашего профессора это была как бы вторая я, потому что первая я сидела и слушала урок уже как минут 20, а после вторая я схватила первую меня и вытянула ее из аудитории. Лин и Агнес рассказывали, что Брендон потом долго размышлял о произошедшем, был в прострации, и все-таки он не слабый волшебник, возможно, несмотря на сходство наших душ. Профессор догадался, кто на самом деле был первый Блум, увидев сейчас Эллина. Я перевела взгляд на Линера. Почему он смотрит на Эллина и Лин с такой грустью? Это не волнение из-за нарушений правил драконов, я уверена. Лин заметил мое удивление и коротко улыбнулся, полностью убирая печаль со своего лица. «Что-то здесь не так, мне так хотелось, что ты был вместе с нами на диких землях», — произнесла Лин, ласково касаясь волос Эллина. «Я бы тоже очень хотел отправиться с вами в путешествие, но не мог», — огорченно помотал головой Эллин. «Работа». Лин положила голову ему на грудь, и вновь эта прекрасная атмосфера, полная романтики, но вдруг ее прерывает Линер. «Нам нужно идти», — серьезно произнес Лин. «Директриса ждет нас». Брендон, Агнес и Скай вошли в школу, Линер поспешил за ними. Он даже не взглянул на меня. Я удивленно смотрю ему вслед, а после перевела взгляд на идущих рядом Элина и Лин. И я осталась одна. На мгновение мне стало интересно, а они вообще заметили бы мое отсутствие, но тут я осознала, что это хорошая возможность не идти в кабинет Линши, не вести долгий и нудный разговор о том, как превосходно мы провели небольшие каникулы, и отправиться сразу спать. Именно спать. Я очень хочу лечь в кровать, в одиночестве, без Линера. Но мне обидно, что Линер и Эллен обо мне попросту забыли. Я оскалилась. Подождала еще пару минут, наблюдая, как несколько птичек летают над деревьями волшебного леса. На солнце пыльца, окутывающая их, так красиво переливается. А после, насладившись тишиной природы, направилась к дверям школы. Проскользнула внутри меня, окутало тепло здания, запах еды, что готовится в столовой, далекие звуки редких разговоров, смеха и прочее, трудноразличимые. Я расслабленно выдохнула, я снова дома. Облачная башня стала для меня домом, таким уютным большим домом с множеством жителей. И решив для начала поесть, попытать удачу, в надежде, что сейчас время обеда, я направилась в столовую. Уже у самой двери в большой зал, наполненный манящими ароматами, я встретила пару ведьмочек. Девушки весело и беззаботно щебетали о приближающихся летних каникулах, которые наступят уже совсем скоро. И я задумалась о лете. Сейчас начало июля. В конце месяца будут зачеты и экзамены, а после отдых. Эх, как бы я хотела отправиться в курортный мир Эспера. Говорят, там можно по-настоящему отдохнуть. Планета, где всегда светит солнце и никогда не бывает облаков. А еще меня привлекает планета расслабления. Я читала, что там самые мелодичные ручейки, самые певчие птицы, самые расслабляющие своим шумом водопады, самый легкий ветер и самая спокойная природа. А коренные жители этого мира обладают магией фэншуя. Хотелось бы мне увидеть их заклинания в действии, посмотреть на их наряды, дома, природу, вкусить прелесть истинного расслабления. Но, как говорится, хотелка не доросла. Я вздохнула, понимая, что такая поездка мне еще долго не светит, и решила воспользоваться имеющимися способами расслабления на планете Магикс в школе «Облачная башня». И сев за стол в практически пустой столовой, я получила свою порцию обеда. Проголодалась за время перелета я довольно сильно, и увидеть перед собой тарелку супа, рагу из овощей с мясом и горячий чай с лимоном, а также добрую порцию печенья, верх блаженства. И пожелав себе приятного аппетита, я принялась за еду. Линер чувствовал себя отвратительно. Это странное ощущение постигло его душу, когда он увидел поцелуй Элина и Лин. Нет, оно проявилось еще тогда, когда они лишь увидели друг друга и обнялись, встретились после долгой разлуки. Линер не сразу понял, что это за чувство, но хорошо поразмыслив над этим, осознал, это чувствовал не он, это ощущает его дракон. Почему-то нервно ведет себя странно и до сих пор не желал успокоиться. Ходит по своей обители, ворошит медленно и размеренно танцующее пламя с искорками чисто серебряной тьмы космоса, останавливается на минуту-две, задумчиво разглядывает нечто неизвестное хозяину перед собой и вновь делает круг, перебирая огромными лапами, иногда расправляя и складывая крылья, и вновь замирает, будто в его бесконечные лабиринты ума пришла некая особая мысль, и он обдумывает ее, а после снова идет, идет, идет. Линер не желал его трогать так же, как и пытаться отыскать разгадку этого поведения Нирна. Нирна непростой человек, он огненный дракон. Его думы непостижимы простым людям и даже волшебникам. Более того, сам властитель огненного дракона не знает, о чем размышляет сущность огромной силы Творца. Линер вздохнул, обернулся и замер. Блум нет. Линер остановился посреди коридора и тут же серьезно спросил Элина, который был занят только созерцанием своей возлюбленной и нарушением законов драконов. Где Блум? Тяжело уронил Линер. Эллен наглянулся, окидывая взглядом коридор, и пожал плечами, что еще больше разозлило Линера. «Я думал, она идет за нами», — задумчиво произнес Эллен. Линер вздохнул, он сильно устал. «Скорее всего, она просто не захотела идти к Линше», — предположила Агнес, улыбнувшись. Никто из присутствующих не горел желанием идти к директрисе и пересказывать произошедшее на диких землях. А Блум, если она чего-то не хочет, сделает все, чтобы отвязаться от этого. Поэтому она попросту ушла. Линер решил найти Блум сразу после посещения кабинета Линши и рассказа о каникулах и приготовить для нее чего-нибудь очень вкусное, все, что она захочет, чтобы порадовать любимую. Линер попытался настроиться на разговор с директрисой, который должен продлиться не 5 минут. Скорее всего, Линше еще неизвестно, что случилось с ее подопечными и учениками. Вместо отдыха нас поджидали лишь опасности, подумал Линер. Но с другой стороны, эта поездка, все, что с нами произошло, то, как мы пытались выпутаться из тяжелых ситуаций почти без магии, расходовали запасы энергии с умом. Все это помогло нам найти в самих себе недостатки, которых раньше не замечали, и усвоить некоторые уроки. Линеру не удавалось успокоиться. Он знает, что смог бы быть удовлетворен всем, и его мечущиеся сейчас мысли были бы разложены по полочкам. Ему нужна Блум. Чтобы Блум была рядом, просто рядом и более ничего. Счастье просто видеть ее, что она желает быть с ним. Линер и не заметил, как вовсю улыбался, пока следовал к кабинету директрисы. Профессор вновь в облаках витает, протянул с ехидством Скай, скосив на Линера взгляд, полный подозрения и открытой ненависти. Линер встрепенулся и оглядел учеников и молчаливого коллегу, одарил Скай раздраженным взглядом и ускорился. Да, он действительно думал о Блум, он влюблен, привязан к ней и почти не может без нее. Линер вздохнул уже в который раз 5 минут. Ему хочется сейчас найти Блум и не думать ни о чем другом, особенно о предстоящей работе, которой наверняка немало накопилось за время отпуска. «Я ни черта не отдохнул», — подумал Линер, почесав затылок в безысходности. Вкусив прелесть ничего не деланья, теперь Линер хочет продолжить наслаждаться расслаблением. «Не хочу работать». «Перестань жаловаться, Линер», — произнес нервно недовольно, элегантно сев прямо посередине своей огненной обители. Сложил крылья с особой аккуратностью и изящно поскреб своими огромными когтями, горделиво выравнивая шею. «Этой работой ты получаешь на жизнь, благодаря ей у тебя крыша над головой, хорошая пища и возможность баловать избранницу прекрасными вещами». Линер раскалился и тут же скрыл свое раздражение. «Тебе меня не понять, Нирна», — выпалил Линер. Он рад, что Нирна наконец успокоился, но такие слова в момент усталости довольно сильно злят. Нирна опустил голову, принимая слова хозяина как приказ. В душе дракона вновь зародилась боль одиночества. Не понять? Нет, это далеко не так. Он был влюблен, он любил прекрасную деву, и она была влюблена в него. В то время Нирна был молодым и неопытным драконом и часто бывал в обличье человека, и наслаждался обществом своей возлюбленной, пока это не заметили верховные драконы. Они созвали суд драконов, заключили под стражу Нирна и его властителя Валтора и долго слушали дело по нарушению одного из главных законов драконов. Именно тогда девушка узнала, что Нирна – непростой человек, волшебник, но все равно продолжала любить его. Нирна противился закону, он злился на драконов, пытался вырваться, оскорблял своих собратьев, что были ниже него по иерархии. Но драконы были неумолимы. Все завершилось тем, что Валтор был серьезно наказан, как властитель огненного дракона, не следивший за воплощением своей силы. Нирна заперли в душе Валтора, казалось, навсегда и лишили его способности к трансформации в человекоподобное существо. А девушку жестоко убили прямо на глазах Нирна. Теперь Нирна всегда подчиняется своему хозяину и не смеет выходить из своей обители без веской причины, как бы этого иногда не хотелось, и не думает о такой вещи, как любовь. Раньше Валтор никогда не влюблялся, если не считать предметами любви мощные заклинания и редкие волшебные артефакты, но сейчас его сердце заполнено этим теплым, разливающимся по душе, чувством, превращающимся в бушующую страсть, когда Линер встречается взглядом с любимой. И Нирна тоже чувствует это, он благодарит Творца за то, что это лишь вторичные чувства. Но Нирна вспоминает то, что ощущал, когда был влюблен сам, и боль с одиночеством вгрызаются в его душу, обхватывают его огненное тело цепкими ледяными пальцами, сковывают и не отпускают. И Нирна мучается. Это его собственные чувства, и от них никуда не деться. Они передаются хозяину, как бы Нирна ни пытался этому противостоять. Он огненный дракон, он должен быть одним из самых сильных легендарных существ в волшебной вселенной. Поэтому он старается изо всех сил не вредить своему хозяину, а лишь выполнять свой долг, быть сущностью Линера. Вдруг Агнес споткнулась и чуть не упала, но от ссадин на коленках и ладонях ее спас Брендон. Профессор подхватил девушку и потянул на себя, обнимая. Агнес замерла, касаясь ладонями груди Брендона, ощущая приятный чуть уловимый аромат его духов, смешанный с его собственным запахом, своего возлюбленного, с которым провела так много времени вместе. Ей удалось стать к нему ближе. Агнес видит, что Брендон заинтересован в ней не только как в ученице и подруге. «Ох, Простите, Агнес склонила голову, улыбаясь, я устала после перелета, совсем под ноги не смотрю. Все в порядке, с улыбкой ответил Брендон. Девушке очень хотелось взять его за руку, сцепить пальцы и идти рядом, как Лин и Эллен, показать, что они влюбленные, мило о чем-нибудь разговаривать. Но она все еще боялась. Агнес вздохнула и решила продолжить разговор. «Как вам это путешествие? Вы не жалеете, что отправились с нами?» Брендон помотал головой. «Вовсе нет», — все с той же красивой улыбкой ответил профессор. «Я рад, что поехал с вами. Я давно хотел посетить дикие земли, все те места, где мы с вами побывали за эти 3 дня, а также очень хотел завести друзей. Одному не очень приятно путешествовать по жизни». Брендон окинул взглядом Ская, который почему-то всю дорогу до кабинета директрисы молчит и о чем-то серьезно размышляет. Позитивную Лин, которая все время веселила и поднимала дух друзей, остановил взгляд на Эллине. Брат огненной ученицы показался Брендону несколько подозрительным, но профессор решил, что это из-за родства с Блум, и взглянул на Линера. Именно он стал для Брендона не простым коллегой по работе, а кем-то большим. В этом путешествии Брендон понял, что Линер далеко не Валтор, а Валтор не Линер. Это 2 разных человека. С Линером он отлично проводил время, катаясь на горнолыжном склоне, веселясь, соперничая, гоняясь на скорость, падая, не удержав равновесия, со смехом наблюдая, как падал Линер лицом в снег, а после дико раздраженный бросал еще один вызов своему коллеге. А Валтор производил не самые лучшие впечатления. Как и в первый раз они были дико злы друг на друга, так и в этот так ругались, что другие заразились негативом. Но огромная сила мага огня дракона даже на диких землях восхитила Брендона. Его организованность, его способности и знания, то, как он умело воспользовался 4 древними драконьими печатями. Такая мудрость, которой обладает Валтор, зарабатывается годами, нет, десятилетиями и веками, которые прожил это необычный маг-демон. Мне показалось, или Валтора зацепило то, что тогда сказал Скай, вдруг задумался Брендон, о его прошлом. Я не думал, что это может коснуться самых глубин души крепкого духом мага. Брендон посчитал это странным. Это было не в характере Валтора вот так реагировать на правду, известную многим. А правду ли, вы с профессором Линером стали хорошими друзьями, произнесла Агнес, наблюдая за взором Брендона. Линер сейчас был задумчив и спокоен, кажется, его что-то беспокоит. А также я получил хороший урок, серьезно заметил профессор, возможно, даже несколько. И, мне кажется, я понял, почему в такие неспокойные времена, когда лорд Даркар уже захватил все 4 части кодекса, уважаемая директриса Линша отправила нас в отпуск. Но подробнее рассказать Брендон уже не успел. Они подошли к кабинету Линши, и Линер постучался. Без слов двери открылись, и вернувшиеся с каникулы из отпуска ученики и учителя переступили порог кабинета директрисы и встретились взглядами с профессором Иросом. Похоже, Линша вела с ним разговор, и профессор воздуха был обескуражен появлением своих коллег и учеников, из которых только один пребывает на его факультете, но так ничего и не сказал, лишь кивком поприветствовал вошедших. «Вы уже прибыли?» – удивилась Линша, как обычно сидевшая в своем высоком кресле. «Как видите», – развел руками Брендон. «Профессор Ирос», – произнесла Линша, – «немедля, не могли бы вы?» Она провела рукой по направлению к двери, но мужчина тут же возразил, не давая директрисе закончить. «Нет», – Ирос оборвал все попытки выставить его за дверь. «Я хочу узнать, для чего именно вы послали их на дикие земли, когда Даркар вот-вот захватит всю волшебную вселенную?» В кабинете повисла неловкая тишина. Никто не ожидал, что профессор Ирос будет так себя вести по отношению к директрисе. Но Линша не сказала ничего против и кивком разрешила Иросу остаться, а после перевела внимательный взгляд на прибывших в школу профессоров и учеников, и некого кажущегося знакомым парня, стоящего рядом с Лин. Линша задумалась, присмотрелась к нему и вдруг на мгновение ей показалось, что этот человек как-то связан с Блум. Однако на Блум под личиной мужчины он не похож, это другая личность. Линша решила оставить это. «Директриса Линша», — начал Линер, — «так какова была истинная причина этого отпуска?» — серьезно спросил он, развивая тему разговора, которая интересуется его друг Ирос. Линша прикрыла глаза и коснулась пальцами губ, скрывая улыбку. «Для начала садитесь и расскажите мне, как прошли ваши каникулы», произнесла Линша спокойно, указывая на стулья. Линер и Лин сели напротив стола директрисы, а остальные устроились на диванчике у стены. Иллинер принялся вести долгий рассказ, стараясь сократить его как можно больше, чтобы это не заняло полдня. Линер пересказал о том, как они прогулялись по торговому центру от Куистиса, и сумка-уменьшитель, подаренная Линшей, была очень кстати. Как катались на горнолыжном курорте, а после максимально подробно о том, что случилось ночью в доме приютившего их мужчины по имени Юнгрид и чем все это закончилось. Скай же дополнил рассказ тем, как Блум пыталась спасти его из лап злобного гения, читающего мысли, и как умело без использования магии она выбралась из сильного захвата Юнгрида, как обрела силу духа в самый тяжелый момент, когда казалось, что все кончено и им не спастись. Линер продолжил рассказ и принялся описывать их поездку на холмы Эйнагла, в леса, на пляж озера Лаостерса, как прошел первый день отдыха в жаркой климатической зоне диких земель, как они провели замечательное время с русалкой и после ужина вновь встретились с Диаспора, которая выжигала лес и пыталась схватить Блум, как удалось остановить фею-принцессу и спасти лес и озеро от полного уничтожения, а после начал рассказ о следующем дне, когда Диаспора воспользовалась их серьезной ссорой и подстроила ловушку. Лин же дополнил от себя, как они с Блум одолели Диаспора, соединив силы в конвергенции, восхищалась, как здорово это было, как огонь и вода слились в мощное заклинание. Конец третьего дня отдыха на диких землях мы провели в спокойствии, продолжил Линер. К нам вновь приплыла Линеркана, но теперь со своей семьей. Ребята веселились с ними. Обед, который по времени превратился в ужин, прошел спокойно, как и ночь. Утром мы еще раз прошлись по торговому центру от Куистиса и вернулись на корабль, завершил рассказ Линер. В кабинете повисла тишина, настолько тяжелая, что, казалось, ее можно ощутить плечами, на которые будто положили камни. Линша замерла, глядя куда-то в дверь, глубоко раздумывая о словах Линера. Ее помощник, секретарь, доверенное лицо, заместитель, отличный преподаватель и великолепный маг, он не мог солгать или приукрасить что-либо. Значит, все его слова и слова Лиенская – правда. Линша отправляла их на каникулы не только для отдыха, она хотела, чтобы они кое-чему научились, будучи неспособными использовать магию, случись какая-нибудь трудность. Они должны были пользоваться только имеющимися у них силами, но что бы произошло такое? Линша замешкалась и опустила взгляд на стол. «Мне кажется, что я их вовсе на смерть послала, а не на отдых и испытания. Они смогли все пережить. Это невероятно». Линша действительно восхищалась своими подопечными и учениками, своими подругами. «Они сильные и смелые, они справились с Диаспора, силы которой возросли до такого уровня, что она могла свободно пользоваться магией на диких землях и чуть не уничтожила целую климатическую зону. Это невозможно!» – воскликнула Ирос. Линер внимательно взглянул на ошарашенного волшебника воздуха. «Линша, вы послали их на такое опасное испытание. Ради чего?» – проронила Ирос, потеряв все возмущения в большом потоке мыслей. Он не верил, что рассказ друга – правда, но Линер никогда не лжет. Ирос корит себя за то, что не был рядом с лучшим другом, когда он так нуждался в помощи. Профессор скрипнул зубами.